Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 7 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж заседания правительства республики. Госкомиссия по празднованию 30-летия Карабахского движения подытожила подготовительные работы. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудят в Степанакерте вопрос внедрения механизмов расследования. На линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана прошел мониторинг ОБСЕ. Итак, подробности новостного блока. Состоявшееся сегодня под председательством президента Баку Саакян очередное заседание правительства республики началось с нового порядка контроля выполнения госбюджета, представленного министром финансов Григорием Мартиросяном. Отвечая на вопросы главы государства, главный финансист страны сообщил, что в этом году вводятся электронные счета. Полностью на электронную систему перейдет исчисление налогов и штрафов. Հանրապես կբացառվի հաշվարման և անհատական կազմակերպությունների մակարդակով ծույժերի հաշվարկման, հարկերի հաշվարկման, վճարման, այդ գործընթացը լրությամբ ավտոմատացվի էլեկտրոնային հաշիվների ներդրման դեպքում մեր տնտեսվարող սուբյեկտները հնարավորություն կստանան հաշիվ ապրանքագրերը դուրս գրել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով. По представлению министра юстиции Арарата Даниляна была определена минимальная сумма для физического лица-должника в случае продажи департаментом принудительного исполнения судебных актов его единственного жилища, а именно 130 тысяч драмов за 1 квадратный метр. В целом же должнику возвращается стоимость 33 квадратных метров. Որոշվել է այն նվազագույն չափը, որը բավարար կլինի անձի կենսական պայմանների ապահովմանը, որը կազմել մոտավորապես 33 հարակուսի մետր։ Մեկ հարակուսի մակերեսի միջինած արժեքը կազմում է մոտավորապես 130 000 դրամ։ По представлению Карена Саркисяна, правительство утвердило новый устав, структуру и количество сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Увеличение численного состава руководитель службы объяснил необходимостью отделения пожарных по круглосуточному дежурству в городе Степанакерте. Նախատեսվում է Ստեփանակերտ քաղաքում ստեղծել շուրջօրյա հերթապահություն իրականացնող հրշեջ ջոկ. Правительство приняло решение об объявлении пятницы 9 марта нерабочим днем. Таким образом, днями отдыха по случаю праздника 8 марта станут 4 дня. Взамен рабочей объявлено 17 марта. Քանի որ մարտի 8-ի, 10-ի եւ 11-ի ոչ աշխատանքային օրերի միջև ընկած է աշխատանքային ուրբաթորը, մարտի 9-ը, ուստի առաջարկում է աշխատողների հանգստյան օրերը առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով մարտի 9-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել մարտի 17-ը։ Министр сельского хозяйства Жирайр Мирзаян озвучил основные пункты концепции развития сельского хозяйства, удостоившиеся одобрения Кабмина. Президент поручил организовать работы по общественным обсуждениям и освещению в СМИ концепции сельхозразвития. Правительство по представлению министра градостроительства Карена Шахраманяна утвердило объем госзаказа капиталовложений за счет госбюджета. В своем заключительном слове президент отметил особую важность в социально-экономическом развитии страны, принятых на правительственном заседании концепции развития сельского хозяйства и госзаказа капиталовложений. Глава государства призвал все заинтересованные структуры содействовать успешному претворению в жизнь указанных программ. Հատուկ կուզենայի կանգառնել երկու կարևոր հարցերի վրա. Խոսքը գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի և 2018 թվականի կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի ծրագրի մասին է։ Այդ հարցերը առանցքային նշանակությունն են մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական հետագա զարգացման համար։ Բոլոր շահագրգիռ մարմինները և օղակները իրենց լիազորությունների շրջանակներում պետք է ըստ ամենայնի աջակցեն այս կարևոր ծրագրի հաջող իրականացմանը։ Вчера в Национальном собрании НКР состоялось очередное заседание Государственной комиссии по организации и координации мероприятий к 30-й годовщине национально-освободительной борьбы армянства Арцаха. Карабахского движения вел заседание председатель парламента Ашот Гулян. Была подытожена работа, проделанная в направлении подготовки и координации мероприятий. Членам комиссии были представлены сценарии мероприятий, которые пройдут с 10 по 20 февраля. Ашот Гулян отметил, что мероприятия занятия начнутся в городах Мартуни и Гадруте, затем продолжатся в других районных центрах республики. Главное мероприятие состоится 13 февраля в городе Степанакерти. В день первого митинга старт столичным мероприятиям будет дан в Варшавском государственном университете. Планируется шествие к площади Возрождения, где будет организован митинг. Важные мероприятия пройдут 19 и 20 февраля в день Возрождения Арцаха. 20 февраля состоятся торжественный прием и праздничный концерт. Вчера, согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана северо-западнее села Сейсулан Мартакерского района. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и обороны. Во время визита в Степанакерт планируется встреча сопредседателя Минской группы ОБСЕ с президентом Арцаха. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. По его словам, обычно во время подобных визитов сопредседатели имеют возможность встретиться и с другими официальными лицами, министром иностранных дел, председателем национального собрания, министром обороны. Будет обсуждаться широкий круг вопросов, как текущих, так и касающихся урегулирования конфликта. Акцент на исключении нарушения режима прекращения огня, поэтому естественно, что сопредседатели Минской группы обсудят в Степанакерте вопрос внедрения механизмов расследования, сказал Давид Бабаян. По его словам, важны все визиты подобного рода, поскольку обсуждение указанных вопросов будет способствовать урегулированию конфликта, миру и стабильности в регионе. Отметим, 8-9 февраля ожидается визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Ереван, после чего они посетят Арцах. Затем сопредседатели направятся в Баку. 6 семей из сел Хачмачик Армиргюх Аскеранского района получили $1000 США от семьи Арутюнянов в связи с рождением ребенка в 2017 году, а одна из этих семей, молодоженов, получила дополнительно 200 тысяч драмов. Представитель семьи Арутюнянов Нурай Арутюнян на днях побывал в селах Хачмач и Кармиргюх и передал деньги семьям. Программа стартовала в 2007 году в нашем отчим Хачмаче. Ее цель – процветание села. Первоначально мы предоставляли по $500 на каждого родившегося в семье ребенка, а каждой брачующейся паре по 200 тысяч драмов. Когда мы заметили, что денежная поддержка действительно способствует демократическому росту в селе, с 2013 года удвоили денежную помощь, а сейчас думаем о ее повторном двукратном увеличении, сказал Арутюнян, добавив, что автором данной инициативы является государственный министр НКР Арайк Арутюнян. По его словам, с 2015 года программы стимулирования рождаемости охвачено и соседнее село Кармиргюх. Выразив благодарность за очередную финансовую помощь, директор школы села Хачмаш Сироп Нацаканин отметил, что в течение первых 5 лет действия программы в селе родилось 10 детей, а в 2013-2017 годах 23. Глава общины села Кармиргюховик Петросян сообщил, что с 2015 года вышеуказанной программой стимулирования рождаемости воспользовались 12 семей. По состоянию на 1 февраля 2018 года в Республике Арцах зарегистрировано 242 общественные организации. Об этом сообщила начальник Департамента государственного регистра юридических лиц аппарата Министерства юстиции НКР Гаяне Максимова. Зарегистрированные организации занимаются различными видами деятельности – благотворительной, социальной, здравоохранительной, научно-образовательной, культурно-спортивной. Целью молодежных общественных организаций является сохранение высокого патриотизма. Духа. Молодежные организации стремятся возродить национальные традиции, укрепить и расширить связи с диаспорой, обеспечить сплоченность молодежи, способствовать познанию Родины, добавила Максимова. И о погоде. В четверг, 8 февраля, на территории НКР ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 3 ночью, днем 5, 10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.